Глава 16. Ариша. Она вовсе не напоминала старую и обделенную мужским вниманием стерву. Лет на 5-6 старше меня, она явно была одного с Максом возраста. Красивая, холеная, с подтянутой точеной фигурой, идеальной прической и маникюром, в стильном костюмчике и туфлях на такой убийственной шпильке, что я невольно открыла рот. Я шла к ней медленно, стараясь разглядеть и настроиться на непростой разговор. Не успела. Дарина заметила меня издалека. Точёные бровки поползли вверх, потом съехались ненадолго на переносице, и девушка сдержанно улыбнулась, откладывая на столик свой новомодный телефон. Руки тут же сложила на груди, демонстрируя закрытую позу, и, окинув меня внимательным взглядом, расправила плечи. Леди, одним словом. А тут я. Такая вся гордая и независимая. В старых джинсах, растянутом джемпере, в высоких ботинках и с пучком на голове. Блеск. Я же не думала, что на встречу с потенциальной соперницей надо было заранее записаться к косметологу и стилисту. Да и толку-то. Судя по превосходству, отражающемуся в красиво подведенных глазах, Дарина, в отличие от меня, выглядела идеально всегда. «Мы с Максом любим друг друга». Подойдя поближе, протараторила я совсем по-детски и, реабилитируясь в глазах девушки, вздернула подбородок и гордо дополнила. «Хотя вы это и так знаете, иначе Макс бы во мне...» «Очень познавательно», — покачала головой Дарина и, протянув руку, представилась. «Я Дарина, а ты, так понимаю, Ариша. Жена, любовь и смысл жизни моего непутевого подчиненного». «Почему непутевого?» Обиженно фыркнула я и, сняв пальто, устроилась напротив. «Может, потому что...» Начала она в запале, но, подумав, закусила пухлую губу и отмахнулась. «Да неважно все это. Ты заказывай, а потом поговорим». Я нехотя взяла в руки меню и, поерзав на месте, кашлянула, чтобы скрыть урчание в соблазненном вкусными запахами желудке. При виде картинок с сочными кусками мяса потекли слюни. Но, скосив взгляд на ужин соперницы, я погрустнела. На большом красивом блюде, стоящем перед ней, красовалась кучка какого-то салата с мелкими помидорами, оливками и кусочками сыра. В стакане вода, вместо хлеба какие-то зерновые слайсы. Желудок попытался напомнить о себе, но, передав меню ожидающему официанту, я спокойно попросила: «Салат и зеленый чай, пожалуйста». Дарина продолжала буравить меня взглядом, и, о чем-то думая, сдержанно улыбалась. Стало настолько неуютно, что в конечном счете я не выдержала. «Ну и?» – спросила с вызовом, но девушка удивленно хмыкнула. «Что? Это ты меня звала поговорить?» Напомнила она и, взяв вилку, начала лениво ковырять содержимое своей тарелки. «Зачем вы настаиваете? Я все еще не могла обратиться к ней на «ты», да и в подружке не набивалась. Этой встречей планировал расставить все точки над «и» и выяснить планы Дарины». «Настаиваю, на чем?» Невозмутимо отозвалась она и, вскинув на меня настороженный взгляд, прищурилась. «На том самом», – пробурчала я и, оглядев соседние столики, густо покраснела, сбивчиво добавив. «Вы же понимаете, о чем я?» «Не особо». Уже не скрывая улыбки, мурлыкнула Дарина. Я выждала пару минут и, проследив, как официант расставляет мой скромный заказ, возмущенно засопела. «Девушка, похоже, развлекалась. Она встречу пришла посмотреть на меня вживую, разве что от скуки. Она меня не боялась, а своих поползновений в сторону чужого мужа не признавала и не стыдилась». «А вы замуж-то вообще хотите?» – спросила я, когда мы остались условно одни. «Конечно, хочу», – улыбнулась Дарина и, положив в рот помидорку, вкрадчиво добавила: «И ребенка хочу, все как у всех». «Вот и продолжайте хотеть, только от Макса отстаньте». «Не могу, должность не позволяет», — издевательски хихикнула Дарина, а я не выдержала. «Да как вам не стыдно? Пристаете к женатому мужчине, склоняете его к измене и еще так спокойно об этом говорите, хоть бы постеснялись и...» «Стоп, стоп, стоп!» — округлив глаза, выпалила она и, похлопав ресницами, переспросила: «Что я там делаю? На чем настаиваю?» «Ну?» «Это тебе Максим рассказал?» Приподняв одну бровь, уточнила Дарина, а я не очень уверенно кивнула. «Муж не стал бы мне врать, поэтому я...» «Конечно, не стал бы», — не скрывая сарказма, нараспев протянула девушка и, прочесав языком передние зубы, проворчала. «Да уж, не думала, что до этого дойдет, но, похоже, придется». «Что придется?» — я насторожилась и, подавшись вперед, прошипела. «Учтите, мужа я вам не отдам». «Ты, может, и не отдашь, а вот он...» Едва слышно проговорила Дарина и, скрестив руки на груди, стала меня оглядывать буквально с ног до головы. «Чего пялишься?» – не выдержала я, а она, усмехнувшись, пробормотала. «Наконец-то на «ты» перешли. Не пойму, что он в тебе нашел». Задохнулась от возмущения, но Дарина вдруг посерьезнела, придвинулась ко мне вместе со стулом и, обдав флером дорогих и явно знакомых духов, таинственно зашептала. «Максим твой, жук еще тот». «А вот не надо наговаривать, он мне все честно рассказал», — возразила я, но удостоилась лишь убийственного взгляда. «Он одному важному человеку дорогу перешел и...» «Это из-за которого его подставили?» — охнула я, а Дарина чертыхнулась. «Ну ты будешь слушать, или я пошла?» Протяжно вздохнув, я сдержанно кивнула, а она, оглядевшись, продолжила делиться информацией. «Это не подстава. Макс влез, куда его не просили. Связался с очень важным человеком. Не специально, конечно. Просто не знал, кому дорогу переходит. Встрял на деньги. Большая сумма, понимаешь? Даже часть денег откуда-то взял, но сделал только хуже». «Так вот, зачем он кредит оформил?» Протянула я и, почувствовав раздражение Дарины, благоразумно замолчала. «Так вот, не знаю, что он в тебе нашел, но...» Дарина огляделась и, убедившись, что нас никто не подслушивает, зловеще добавила. «Тебя он потребовал». «Меня? Зачем?» Судорожно сглотнув, я отшатнулась и, не сводя с девушки ошалелый взгляд, пролепетала. «А при чем здесь тогда ты и Макс?» «Не знал, Макс, как тебе преподнести эту новость». Пожав плечами, вздохнула Дарина. «А я хоть немного авторитет в компании имею, так что наши вымышленные отношения пошли ему только на пользу. Даже отсрочку получил. А потом...» «То есть, если я встречусь с этим загадочным мужчиной?» Завершить вопрос я не смогла. Стало не по себе, а все умные мысли просто испарились. «Не просто встретишься», — поиграв бровями, поправила меня Дарина и, отклонившись на спинку стула, фыркнула. «Ты же взрослая девочка, и все прекрасно понимаешь». «А если я откажусь?» Почувствовала, как горло сдавил ком, но, кое-что вспомнив, неуверенно выдавила. «Он же скоро получит должность, мы просто уедем и забудем этот кошмар». «Ты правда такая наивная, или прикидываешься?» Усмехнувшись, Дарина покачала головой. А я вспомнила, что она и есть второй претендент на вакантное место. «Я не могу. Не могу. И Макс, он не простит». Обреченно выдохнула, а псевдосоперница снова склонилась почти вплотную. «А ты простишь?» Ее голос звучал тихо, но слова заставляли вздрагивать. «Простишь, если его посадят, хотя это самый легкий вариант. Простишь, если убьют или покалечат? Останешься с ним, если он потеряет работу, лицензию, перспективы? Молчишь?» Не дождавшись моего ответа, Дарина встала и, сделав знак официанту, швырнула на стол крупную купюру, сдернула со спинки стула свой шикарный плащ и, сунув телефон в сумку, собралась уйти. «Я не могу», — прошептала я и, ухватив ее за локоть, умоляюще уставилась в равнодушные глаза, безмолвно прося хоть какой-то поддержки или совета. «Не можешь? Не делай», — пожала она плечами, подумав, достала из сумки визитку и, сунув мне, добавила. «Вот, надумаешь, позвони, я все устрою. Максу только не говори, не повторяй его ошибок».